Глава 76. Богородица, Матерь Бога моего, прими же меня. Жизнь я с тех пор влачил во мраке, в горе и скорби, гнев питая в душе. Вергилий, Энеида. Перевод Ашерова, Шервинского. С приближением суда над Мандель и ее коллегами интерес со стороны прессы возрастал. Различные журналисты получили разрешение на доступ к Монтелюпиху. Их репортажи появлялись ради сенсаций и часто были полны самодовольства. Журналисты упивались тем, как увидала красота Марии. Теперь, когда я стою перед ней в дверях тюремной камеры в Монте, мне кажется, что эта крепкая женщина утопает в дыму, удушливо пахнущем горелыми костями. Манделиха посидела. Зофия Маскала, заключенная из камеры напротив, также заметила, что Мария часто выглядела подавленной. Эльфрида Кох, ее сокамерница, отметила, как сильно изменились Мандель и Брандль за время своего пребывания в тюрьме. Маргет вспоминает, что по мере приближения суда, хотя они и разговаривали, в основном Мария молилась, правда, не на коленях, а в постели. «Я до сих пор хорошо помню одну молитву. Мы всегда молились вместе. Богородица, Матерь Бога моего, прими же меня». Мария рассказывала Маргет о своей семье, особенно об отце. Ей было очень жаль. Он был таким хорошим, и она хотела бы поступить по-другому. Это было скорее связано с тем, как сильно она обидела отца. Ей было так жаль, что ее отец страдает. Мы не говорили о ее матери. Мария сказала только: «Моей мамы уже давно нет в живых». Мария никогда не рассказывала о своем женихе. Маргет считает, что она уже отгородилась от своей личной жизни. Она знала, что живой ей отсюда не выбраться. Мария старалась не говорить с Маргет о том, как попала в лагерную систему. Она вообще не могла об этом говорить. Во-первых, потому что это было стыдно, а во-вторых, потому что это разрушило ее жизнь. Она очень мало о чем мне рассказывала. Мне показалось, что она занимала себя своим прошлым. Она много плакала. Не совсем открыто, но все же. Мария, казалось, была немного удивлена, что добилась такого высокого положения. В целом, я действительно не могу представить, в чем они ее обвиняли, в чем, по их словам, она провинилась. Может быть, из-за заключения или я не знаю чего еще, она не выглядела и не была плохим человеком, отнюдь. Она не была плохим человеком.